А как ты обо мне понимаешь? Ежели я ни то и ни другое, и промежду всего этого желаю быть сам по себе. Да уж нельзя. Только два сорта есть, податься некуда. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни. В таком случае поди вон, а я ожидай себя по заслугам. А вот он у меня другую песню запоет. Всю жизнь буду эту песню петь. Другой меня никто не заставит. Однако от этих глупых прениев у меня в горле пересохло. Маменька, попочуйте холодненьким. Ну, не заставьте умереть от жажды. Пойдем, миленький, и я с тобой выпью. Какое это вино расчудесное, ежели его пить с разумом. Прощайте, бабушка. Прощай, внучек. Бабушка я, да только не тебе. Господин Зыбкин, до свидания. До свидания, у Воскресенских ворот. А ну, проводи его честь честью. Чему вы рады? Кого вы гоните? Разве вы меня гоните? Вы правду от себя гоните, вот что. Платон убегает вглубь сада. Из-за кустов выскакивает Поликсена, за ней спешит Фелицата. Няня! Няня Фелицата! Ай, что он тут наделал-то, что натворил, на-ка! Хозяевам в глаза так прямо. Фелицата, да слушай ты меня. Ну что, что тебе? Чтобы ночью, когда все уснут, он был здесь, в саду. Слышишь ты? Слышишь непременно? Что-то, что-то опомнись. Тебя хотят за енорала отдавать, а ты что придумываешь? Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью и ничего слышать не хочу, ты меня знаешь. Что ты об своей голове думаешь? На что он тебе? Он тебе совсем не подкадрель. Ну, хоть будь он какой советник, а то люди говорят, что он какой-то лишний на белом свете. Так ты не хочешь? Ну, говори прямо, не хочешь. Да с какой стати? С чем это сообразно, коли тебя за енорала? Ну так вот что. Поди, купи мне мышьяку. Ой, ой, батюшки, ой, что ты, греховодница? Купи мне мышьяку. А если не купишь, так я сама пойду. Ай! Погибаю! Погибаю! Вот когда моей головушке мат пришел!